заключение. Возречцов подробно изложено учение плача. Глубокий плач слышит их отцов. Познали они, гнанник с неба, что земля странаки, что предоставлено ему карта пребывания в этой стране для. Если человек удовлетворит цели, с которой он срочно помещен на землю, если удовлетворит он относительно цели Бога, то возвратится в свое небо, возвратится на беспредельность. Если же он сгубит положение и время, данное ему для покаяния, легкомысленно и преступно, сгубит, употребив на занятие суетное пение греху, то низвергнется на ад. Выйдут узники из подземных темниц на страшный слов, увидят славу Божию, увидят блаженство святых Божьих и снова возвратятся в ад. Уже не выйдут из него никогда, будут проводить в нем худшую смерть. Удалились отцы в пусты, удалить себя от заразительных печалей. Удалились отцы в пустыне. Оттуда яснее увидели самообразие ослепление мира, которых не мира, вращающиеся, обманываемые им. На вершине горы, чтобы обозревать равнины у подошвы ее, удали в пустыне. Там всецело покаяние, исполнение всех евангельских заповедей. Евангельские заповеди выполнять точно и богоугодно только из сердца сокрушенного и смиренного. Жительство по евангельским заповедям, когда покаяние вселится, тогда оно преобразуется. Плач этот вместе и молитва. Молится слова плачем. Не восплатится, если не умилится от слов молитвы, скажет ум во внимательной молитве сердце, не будет садив вспомоществовать ему плачем. Какой плач слышится возречение отцов, возбуждает читателя сочувствие, возбуждает и молитву, и плач. Оставим уютное, чтобы наследовать плач и молитву, спутницу плача, чтоб после плача и молитвы обрести утешение, обетованное Спасителем. Плачу. Евангельские заповеди. Плод заповедей. Молитвенный плач. Вымет он всю жизнь инокочелателя евангельских заповедей, введет его еще во время земного странствования в небесное. Сокрови, а по окончании земного странствования вечного блаженства. Страна по преимуществу называется небесным. В ней блаженствует всецело блаженством неземным, блаженствует и сокровенством внутренним, которого свое, и блаженством общим, по влиянию обстановки всетой, возбуждающей постоянно, питающей постоянной, странной, совершенно, никогда, да, и ничем не нарушенной. Эта страна на тех, которые раскроют себе во мне жизни духовное небесное царство.